Глава 10. Счастливый финал. Утро начинается как обычно, с криков петуха за окном и стука копыт по свежевымощенному двору. Я тянусь к краю кровати, но вместо холодной простыни мои пальцы натыкаются на теплое плечо Стаса. Он уже не спит, лежит, уставившись в потолок, с той самой сосредоточенной морщинкой между бровей, которая появляется, когда он обдумывает очередную безумную идею для фермы. «Опять что-то задумал?» — шепчу я, прижимаясь к нему. Он поворачивается, и в его глазах вспыхивают знакомые искорки азарта. «Представь, два новых денника в конюшне, но не простые, а с подогревом пола, для жеребят. Ты с ума сошел!» — смеюсь я, сбрасывая одеяло. «У нас один мерин 20 лет от роду, а ты про жеребят!» Стас ловко хватает меня за талию и притягивает к себе. «Ну вот, опять-то не веришь в меня!» Притворно вздыхает он, но в уголках губ прячется улыбка. Я собираюсь ответить, но в дверь вырывается Никита, весь перепачканный в чем-то липком, с сияющими глазами. «Мам, пап, вы не представляете, что придумал Барсик!» «Наш кот?» — удивленно поднимает бровь Стас. «Да, он ловит мышь и тащит ее прямо в кормушку к козе, а та...» Я не успеваю услышать продолжение, потому что со двора доносится громкий треск и звон разбитого стекла. Мы переглядываемся и втроем бросаемся наружу. Прошло 3 месяца с тех пор, как Макар исчез из нашей жизни. Первые недели я просыпалась среди ночи, прислушиваясь к каждому шороху за окном. Жду, что он вернется. Но постепенно страх уступил место чему-то новому, ощущению покоя, которого я не знала много лет. Стас официально усыновляет Никиту. Я помню, как мой мальчик сидит в зале суда, серьезный не по годам, и отвечает на вопросы. «Ты хочешь, чтобы Станислав стал твоим отцом?» «Да», — кивает Никита, потом добавляет. «Он уже им стал». Я вижу, как Стас сжимает кулаки, чтобы скрыть дрожь в руках. Его глаза блестят, и он быстро отворачивается, делая вид, что поправляет галстук. «Тогда», — улыбается судья, — «я считаю, что все формальности соблюдены. Поздравляю вашу семью!» Никита вскакивает и бросается к Стасу, обхватывая его за шею. «Теперь ты точно никуда не денешься!» — смеется он. Стас обнимает его, и я слышу, как его голос дрожит, когда он отвечает. Даже не собирался. Строительство новой конюшни начинается в марте. Стас, который никогда в жизни не держал в руках молоток, теперь проводит вечера за изучением строительных форумов. «Смотри!» Он гордо показывает мне систему вентиляции, которую монтирует сам. Автоматические заслонки будут открываться при повышении температуры. «Ты с ума сошел!» Смеюсь я, поправляя ему волосы, выпачканные в изоляционной пене. «Мы держим 3 кос и старого мерина, а не скаковых чемпионов!» Стас хватает меня за талию и кружит по только что залитому бетонному полу. «Подожди до лета! У нас будет лучшая конная ферма в области, если ты не развалишь ее раньше!» Ворчу я, но сердце бешено колотится от его смеха. «Мам, пап!» Никита вбегает в конюшню, запыхавшись. «Вы видели, что творится у пруда?» Мы переглядываемся и бежим за ним. Однажды вечером, когда Никита уезжает с Ухтомскими на рыбалку, Стас застает меня за разбором старых фотографий. «Это...» Он берет в руки снимок, где я стою с Макаром на нашей свадьбе. «Прошлая жизнь». Пытаюсь я забрать фото, но он не отдает. «Ты любила его?» Вопрос звучит неожиданно прямо. Я долго смотрю на фото. «Я любила идею семьи, а он...» «Он любил идею послушной жены». Стас молча разрывает фотографию на 4 части и бросает в печь. «Теперь у тебя есть настоящая семья». Я прижимаюсь к нему, вдыхая знакомый запах древесины и чего-то теплого, что всегда было частью него. Я знаю. К маю ферма преображается. Новая конюшня, отремонтированный дом, даже небольшой пруд, который выкапывают по чертежам Никиты. «Мам!» Сын вбегает на кухню, весь перепачканный в земле. «Мы с папой придумали!» Я замираю с тарелкой в руках. Это первый раз, когда он называет Стаса папой в моем присутствии. «Что вы там придумали, сорванцы?» «Лагерь для детей с астмой!» — выпаливает Никита. «Папа говорит, свежий воздух и животные — это как лекарство, только лучше!» Стас появляется в дверях. Его лицо раскраснелось от волнения. «Мы могли бы привозить сюда пациентов на лето, если ты не против». Я смотрю на них, на моего сына с горящими глазами и на этого удивительного мужчину, который подарил нам новую жизнь. Я не против. Вскоре зацветают яблони. Стас будет меня на рассвете и уводит в сад, где под самым старым деревом стоит стол с завтраком. «Годовщина», — говорит он, — «ровно полгода, как мы стали семьей». Я смеюсь. «Ты считал дни?» «Каждый». Он серьезнеет и достает из кармана маленькую коробочку, ту самую, которую я надеялась увидеть в тот зимний вечер. «Алена, я...» «Да», — перебиваю я его. «Ты даже не дала мне сказать!» «Я знаю все твои речи наизусть, доктор», — улыбаюсь я. Он надевает кольцо мне на палец, и в этот момент из-за дерева выскакивает Никита с фотоаппаратом. «Ура! Теперь вы точно не разбежитесь!» Наш первый совместный Новый год мы встречаем в страхе и неуверенности. Год спустя, под бой курантов, Стас поднимает бокал. «За нашу странную, не идеальную, но настоящую семью!» Никита уже спит, прикорнув на диване между нами. За окном тихо падает снег, а в новом крыле дома ждут первые маленькие пациенты, которые приедут к нам летом. Я целую своего мужа, как же странно теперь думать о нем так, и шепчу. Это только начало. И верю в каждое слово.